ведешь себя как сука, это отвратительно. Деньги пахнут моей кровью, это восхитительно. Наблюдать за вами, это просто удивительно. То, что у меня на шее, бррр, ослепительно. Ты ведешь себя как сука, это отвратительно. Деньги пахнут моей кровью, это восхитительно. Наблюдать за вами, это просто удивительно. То, что у меня на шее, бррр, ослепительно. Я не знаю, кто там на слуху, живу не в интернете. Я богатый, этим моя дама лучше, чем твоя. Даже без косметики сияет ярче, чем гаярд. Руки будто шелка, ее шея светит, как ломбард. На мне эстетика, внутри труды философов. Высокомерный, так что не задавай мне вопросов. Бываю разным иногда по-человечески. Просто хочу с тобой пообщаться, как Христос и апостол. Иногда молчу, подобно замкнутым подросткам. Родился в 90-х, мои треки как ростер. Да я делаю мясо, о да я делаю ростбир. Я накурен в Амстердаме, предамся с ней Плотскому. Восхитительно, видишь, сука, восхитительно. Тон общения с тобой снисходительно. Тон общения с тобой пренебрежительно. Пальцы, шея, зубы и запястья ослепительно. Ты ведешь себя как сука, это отвратительно. Деньги пахнут моей кровью, это восхитительно. Наблюдать за вами, это просто удивительно. То, что у меня на шее, бррр, ослепительно. Ты ведешь себя как сука, это отвратительно. Деньги пахнут моей кровью, это восхитительно. Наблюдать за вами, это просто удивительно. То, что у меня на шее, бррр, ослепительно. Круг моих друзей стал маленькой точкой. 2000 зеленых за мою строчку, если ты хочешь. Я теряю счет дням недели. Говоришь о цифрах, но ты ноль на самом деле. Слышу громкий разговор, когда вхожу, я слышу тишину. Я одиноко подойду к забытому окну. Люди это рыбы, я ловлю их на блесну. Мудрый любит не купюры, мудрый любит весну. Ностальгия меня душит, снова чувства не имеют. Я пытался построить любовь, но все сотрет время. Нас убили технологии, теряем реальность. Да, я слышал эти треки, в чем твоя гениальность? Эта девушка со мной, она универсальна. Моя хата заряжена, я не хуже Версаля. У меня есть что-то большее, чем просто похвальство. Мой врожденный талант, плюс не укроти мое упрямство. Ты ведешь себя как сука, это отвратительно. Деньги пахнут моей кровью, это восхитительно. Наблюдать за вами, это просто удивительно. То, что у меня на шее, бррр, ослепительно. Ты ведешь себя как сука, это отвратительно. Деньги пахнут моей кровью, это восхитительно. Наблюдать за вами, это просто удивительно. То, что у меня на шее, бррр, ослепительно.